На улице такое поведение было бы законным и даже похвальным, но в Дансинге, принадлежавшем нейтральной державе, оно было непростительным. А повел он себя вот как. Выхватил свой шпалер и подбил ничего не подозревающего мистера Доусона в ту секунду, когда этот изысканный щеголь приготовился еще поработать пивной кружкой. Вождь Тейблхильцев шлепнулся на пол со сквозным пулевым ранением ноги, а паук Рейли вместе с мистером Костоном и прочими трипоинцами поспешил за дверь навстречу безопасности, страша с гнева Бета Джервиса. Всем было известно, что последний не потерпит подобных эпизодов в Дансинге, находящемся под его высоким покровительством. Тем временем мистеру Доусону оказали необходимую помощь и помогли добраться до дома. Доброхоты сообщили ему, чьей мишенью он стал, и к утру лагерь Тейблхильцев превратился в бурлящий котел. Произошли три перестрелки, без потерь. А когда занялась заря, обе банды уже находились в состоянии войны, куда более ожесточенной, чем все прежние. Речь ведь шла не о безвестных ничтожествах. Вождь напал на вождя. Была пролита августейшая кровь. «Товарищ Виндзор», — сказал Псмит, едва высокородный Малоней договорил последнее слово, «мы должны взять на заметку это маленькое происшествие. Мнится мне, что рано или поздно нам удастся обратить его себе на пользу. И в любом случае мне жаль Франта Доусона. Хотя мы не знакомы, я испытываю к нему инстинктивное уважение. Человеку, подобному ему, пуля, пронзившая брючину, доставит несравненно больше страданий, чем плебею, которому начхать на то, как выглядит его костюм». Глава 19. На улице приятный. Тщательные справки, которые высокородный Малоней навел инкогнито среди обитателей улицы Приятны, позволили установить, что квартирная плата там собирается не еженедельно, а раз в месяц, обстоятельства, означавшие опасную задержку в ходе кампании. «Плата, — объявил Мопся, — взимается в последний день текущего месяца. Я там потерся, — сказал он, — поразнюхал и все вызнал. В этот день... Когда время за ужин садится, приходит один типчик, и жильцы вытрясают карманы, а не то их сразу вон. «Настоящий вышибала наш неизвестный друг», — заметил Смит. «Это мне один парень сказал. Он знает парня, который живет там», — объяснил высокородный Малоней. «Этому парню туго приходится». «Еще как», — продолжал он. «Ну, второму, который живет там, он макарошка и...» «Он что, товарищ Малоней?» «Макарошка! Даго! Вы что, не петрите? Ну, итальяшка! Ага! Ну, так ему еще как туго, потому что его папаша приехал из Италии в подземке работать». «А почему ему от этого туго?» — спросил Билли Виндзор недоуменно. «Вот именно!» — согласился Псмит. «Ваши рассказы, товарищ Малоней, на мой взгляд, несколько страдают композиционными огрехами. Вы начинаете с конца, а затем возвращаетесь к той части повествования, которая вас увлекает, и зигзагами добираетесь до начала. Почему тот факт, что папаша этого отрока приехал из Италии работать в подземке, вы считаете несчастьем?» «Ну, потому что его уволили, а он съездил десятника по кумполу, и судья дал ему 30 дней». «А что потом, товарищ Малоней?» «Тайна начинает проясняться. Вы просто Шерлок Холмс. Когда вы все объясните с начала и до конца, или с конца и до начала, как вы предпочитаете, дело выглядит очень простым». «Ну, так вот, этому парню совсем туго, потому что где же он башли зашибет?» «Что зашибет, товарищ Малоней?» «Башли! Зеленые, ну, доллары. Он совсем один парень, и когда сборщик заявится, дать им будет нечего, ну и сразу вон». Эта горестная повесть не могла не тронуть Билли Виндзора. «Кто-то должен что-то сделать. Просто позор, если ребенка выгонят на улицу». «Мы об этом позаботимся, товарищ Виндзор. Уютные минутки закроют брешь с собой». Мы соединим приятное с полезным, уплатим за отрока и одновременно прищучим сборщика. Какой сегодня день? Сколько до конца месяца? Еще неделя? Чума на нее, товарищ Виндзор. Две чумы. Эта задержка может нас погубить».